Часть вторая. Игры. Какое-то время камеры еще направлены на опущенные глаза Пита, пока его слова доходят до телевизионщиков. Затем я вижу на экране свое лицо, увеличенное в несколько раз с приоткрытым от неожиданности и возмущения ртом. «Это я! Он говорит обо мне!» Я сжимаю губы и смотрю в пол, надеясь таким образом скрыть бурлящие во мне чувства. «Да, вот уж не везет, так не везет», — говорит Цезарь, и в его голосе звучит искреннее сострадание. Толпа согласно шумит, несколько человек даже вскрикнули точно от боли. «Не везет», — соглашается Пит. «О, мы все тебя прекрасно понимаем. Трудно не потерять голову от такой прекрасной юной леди. Кстати, она знала о твоих чувствах?» Пит качает головой. «До этого момента нет». Я на мгновение поднимаю взгляд на экран. Мои щеки так пылают, что никто и не подумает усомниться. «А неплохо бы вытащить ее снова на середину и послушать, что она на это скажет. Как думаете?» — обращается Цезарь к публике и получает в ответ одобрительный рокот тысяч голосов. «Сожалею, но правило есть правило. Наша скитнис время уже потрачено. Что ж, удачи тебе, Пит Меллорк. И мне кажется, я не ошибусь, если скажу за весь Панем. Наши сердца бьются в унисон с твоим». Рев толпы оглушает. Пит своим признанием в любви ко мне совершенно затмил всех нас, остальных трибутов. Когда крики, наконец, смолкают, Пит произносит сдавленным голосом «Спасибо», и возвращается на свое место. Играет гимн, мы встаем. Голову приходится поднять, чтобы не проявлять непочтительность, и на каждом экране, куда ни глянь, мы с Питом, отделенные друг от друга парой футов, непреодолимой пропастью в глазах сердобольных зрителей. Бедные, несчастные мы! Знали бы они правду! После гимна трибуты выстраиваются перед вестибюлем тренировочного центра и проходят к лифтам. Я стараюсь не попасть в одну кабину с Питом. Из-за множества народа нашей свите, стилистам, менторам, сопроводителям, трудно поспеть следом, так что на время мы предоставлены самим себе. Все молчат. Лифт, в котором еду я, останавливается 4 раза, чтобы высадить трибутов. Потом я остаюсь одна, пока через пару мгновений двери не открываются на 12-м этаже. Едва Пит успевает выйти из своей кабины, как я с силой толкаю его руками в грудь, и он, потеряв равновесие, падает на уродливый вазон с искусственными цветами. Вазон опрокидывается, разлетаясь на сотни крохотных осколков. Сверху приземляется Пит. Из его ладони течет кровь. «За что?» — ошарашенно спрашивает он. «Ты не имел права! Не имел права говорить обо мне такое!» — кричу я. Тут подъезжают лифты, и теперь вся компания в сборе — Эфи, Хеймич, Цинна и Порция. «Что происходит?» — осведомляется Эфи с истерическими нотками в голосе. «Ты упал?» «Да, после того, как она меня толкнула», — отвечает Пит, и Эфи с Цинной помогают ему встать. «Ты его толкнула?» — зло спрашивает Хеймич. «Это ведь ты придумал, да?» — набрасываюсь я на него. «Выставить меня дурой перед всей страной!» «Это моя идея», — говорит Пит, вытаскивая из ладоней впившиеся осколки и кривясь от боли. «Хеймич мне только помог». «Да, Хеймич хороший помощник для тебя». «Дура», — презрительно бросает Хеймич. «Думаешь, он тебе навредил? Да этот парень подарил тебе то, чего ты сама в жизни бы не добилась. Из-за него все будут считать меня разнеженной девицей. Из-за него тебя будут считать обольстительной. И скажем прямо, на твоем месте я бы тут никакой помощью не брезговал. Ты была привлекательна, как пугало, пока Пит не признался, что грезит о тебе. Теперь ты всеобщая любимица. Все только и твердят о несчастных влюбленных из Дистрикта 12. Мы не несчастные влюбленные. Хеймич хватает меня за плечи и прижимает к стене. Да какая разница? Это все показуха. Главное, не кто ты есть, а кем тебя видят. Ну что можно было сказать после интервью с тобой? В лучшем случае, что ты довольно милая девочка. Хотя по мне это уже чудо. Теперь ты покорительница сердец. Ай-яй-яй, мальчишки дома штабелями падают к твоим ногам. Как думаешь, какой образ завоюет тебе больше спонсоров? Изо рта Хеймича так несет вином, что дурно становится. Я сбрасываю с плеч его руки и отступаю в сторону, стараясь привести мысли в порядок. Приближается Цинна и кладет руку мне на спину. Он прав, Китнис. Я уже не знаю, что и думать. Надо было хотя бы предупредить меня, чтобы я не выглядела такой идиоткой. Ты отреагировала замечательно, — возражает Порция. Знай ты обо всем заранее, вышло бы и вполовину не так убедительно. Она просто переживает из-за своего парня, — ворчит Пит, пиная окровавленный черепок. При мысли о Гейле мои щеки снова начинают гореть. «У меня нет парня». «Да мне без разницы», — отвечает Пит. «Но я уверен, у него хватит ума распознать притворство. К тому же ты ведь не говорила, что любишь меня, так что можешь не волноваться». Постепенно все становится на свои места. Злость утихает, хотя я все еще не могу решить, использовали меня или в самом деле подарили преимущество. Хемич прав. Я выдержала интервью. Но кем я в сущности была? Глупой девчонкой в красивом платье, кружащейся, хихикающей. Только когда речь зашла о Прим, я сумела сказать что-то значимое. То ли дело Цеп, его тихая убийственная мощь. Рядом с ним я пустышка, глупая, сверкающая и никчемная. Ну, не совсем никчемная, все-таки 11 баллов за тренировки дают не каждому. Пит же превратил меня в предмет обожания. И не только своего. Послушать Пита у меня отбоя нет от поклонников. А если народ поверит, что мы вправду любим друг друга? Как они клюнули на Питова признание. Несчастные влюбленные. Хемич правду сказал. Слопали и не подавились. Вдруг меня берут сомнения. Правильно ли я себя вела? Когда он сказал, что влюблен в меня, все, наверное, подумали, что я тоже его люблю, спрашиваю я. «Я подумала», — говорит Порция. «Ты так отворачивалась от камер, краснела». Остальные дружно поддакивают. «Ты прелесть, солнышко! Спонсоры будут занимать очередь в другом конце квартала», — говорит Хеймич. Борясь со стыдом, я заставляю себя заговорить с Питом. «Прости, что я тебя толкнула». «Пустяки», — отмахивается он. «Хотя, строго говоря, это против правил». «Как твои руки?» «Ничего, заживут». В наступившей тишине мы, наконец, обращаем внимание на соблазнительные запахи, доносящиеся из столовой. «Пойдемте обедать», — предлагает Хеймич. Мы все идем за ним следом и усаживаемся за стол. Тут оказывается, что у Пита еще идет кровь, и Порция уводит его, чтобы перевязать. Они возвращаются, когда мы заканчиваем суп из розовых лепестков со сливками. Руки Пита обмотаны бинтами, и виновата в этом я. А завтра арена. Пит сделал для меня доброе дело, а я его за это покалечила. Неужели я вечно буду перед ним в долгу? После обеда мы смотрим в гостиной повтор интервью. Я кажусь себе ветреной и пустой со всем этим верчением и хихиканьем, хотя остальные уверяют, что я обаятельна. Вот Пит действительно обаятелен, а уж своей влюбленностью так и вовсе сразил всех наповал. Снова показывают меня, пунцовую от смущения, прекрасную благодаря мастерству Цины, обольстительную стараниями Пита, несчастную из-за козни судьбы и, по общему мнению, совершенно незабываемую. Когда отыграл гимн и экран погас, в комнате зависает молчание. Завтра на рассвете нас разбудят и станут готовить к арене. По-настоящему игры начнутся только в 10, в Капитолии встают поздно. Нам с Питом залеживаться нельзя. Никто не знает, где в этом году будет находиться арена. Хеймич и Эфи с нами не поедут. Отсюда они направятся в штаб игр, где будут, надеюсь, не покладая рук, трудиться, подписывая контракты со спонсорами и разрабатывая планы доставки нам того, что те жертвуют. Ценные порции поедут с нами до самой арены, но слова прощания мы скажем все же здесь. Эфи берет нас за руки и... со слезами на глазах, желает нам удачи и благодарит за то, что мы были такими славными трибутами, лучшими из всех, с какими ей доводилось иметь дело. Эфи будет не Эфи, если не скажет какую-нибудь гадость, потому что дальше она заявляет: «Я даже не удивлюсь, если в следующем году меня переведут в приличный дистрикт». Потом она целует нас по очереди в щеку и торопливо убегает, то ли растроганная прощанием, то ли окрыленные открывающимися перед ней перспективами. Хеймич деловито нас оглядывает. «Будут какие-нибудь советы?» — интересуется Пит. «Как только ударят в гонг, скорее уносите ноги. Мясорубка перед рогом изобилия вам не по зубам. Улепетывайте, что есть духу. Чем дальше от других, тем лучше. И ищите источник воды. Ясно?» «А потом?» — спрашиваю я. «А потом постарайтесь выжить», — отвечает Хеймич. Тот же совет он дал нам в поезде, но теперь он трезвый и не смеется. Мы только киваем в ответ. Когда я ухожу в свою комнату, Пит еще задерживается, чтобы что-то обсудить с порцией. Я рада. Прощание с Питом откладывается. Не знаю, какие глупости мы скажем друг другу, но это будет завтра. Постель уже разобрана. Рыжеволосой девушки нет. Жаль, что я даже не знаю, как ее зовут. Если бы я спросила, она могла бы написать свое имя или показать знаками, хотя, возможно, ее бы за это наказали. Я принимаю душ, оттираю золотистую краску, смываю косметику и ароматы. От всех изысков остаются только огненные узоры на ногтях. Я решила сохранить их как напоминание зрителям о том, кто я есть. Огненная Китнис. Возможно, и мне будет легче пережить следующие дни, если я буду об этом помнить. Надев теплую пушистую ночную рубашку, я забираюсь в кровать и 5 секунд спустя понимаю, что заснуть мне не удастся. А заснуть необходимо. Усталость на арене — верный путь к гибели. Бестолку. Проходит 1 час, 2, 3, а сна ни в одном глазу. Я пытаюсь представить себе место, куда нас забросят. Что это будет? Пустыня? Болото? Мерзлая степь? Хотя бы был какой-нибудь лесок, где можно спрятаться, найти еду и укрыться от непогоды. Деревья бывают часто. Зрителям скучно, когда взгляду не за что зацепиться. К тому же на открытом пространстве игры заканчиваются быстрее. Какой будет климат? Какие ловушки приготовили распорядители, чтобы сделать зрелище более занимательным? А мои соперники? Чем сильнее я стараюсь уснуть, тем дальше от меня бежит сон. В конце концов, я настолько взбудоражена, что не могу оставаться в постели. Я хожу туда-сюда по комнате, в висках стучит, дыхание прерывистое, комната как тюремная камера. Если я сейчас же не выйду на воздух, то снова начну швырять вещи. Бегу по коридору к лестнице. Дверь не только не заперта, но даже приоткрыта. Хотя какое это имеет значение? Силовое поле, окружающее крышу, не даст ни убежать, ни умереть. Я хочу не убежать, а только вздохнуть полной грудью, увидеть небо и луну в последнюю ночь, когда на меня никто не охотится. Крыша не освещена, но, едва ступив босыми ногами на плитки, я вижу его силуэт, черный на фоне огней, ночи напролет освещающих Капитолий. Внизу на улицах празднуют. Раздаются музыка и пение, автомобильные гудки. Ничего этого я не слышала за толстыми оконными стеклами у себя в комнате. Я могла бы улизнуть незамеченной, за таким шумом он бы ничего не услышал. Ночной воздух так сладок, что я даже думать не хочу о том, чтобы возвратиться в душную клетку комнаты. Да и какая разница, поговорим мы или нет? Я неслышно переступаю ногами по плиткам, останавливаюсь в 2 шагах позади Пита и говорю: «Тебе следовало бы поспать». Пит вздрагивает, но не оборачивается. Я вижу, как он слегка качает головой. «Не хочу пропустить праздник. В конце концов, он в нашу честь». Я встаю рядом с ним и опираюсь на ограждение. Широкие улицы забиты танцующими людьми. Сощурившись, я пытаюсь разглядеть их получше. «У них маскарад? Кто их знает? Они так одеваются, будто всегда маскарад», — отвечает Пит. «Что, тоже не спится?» «Да, лезут разные мысли в голову. О семье?» «Нет». Сознаюсь, я немного виновата. Не могу думать ни о чем, кроме завтрашнего дня. Глупо, конечно. В уличном свете я вижу его лицо, и как неловко он держит перебинтованные руки. Мне жаль, что так вышло. С руками. «Неважно, Китнис», — отвечает он. «Так или иначе, долго я не продержусь». «Нельзя так себя настраивать». «Почему? Это правда. Все, на что я надеюсь, это не опозориться и...» Он колеблется. «И что?» «Не могу точно выразить. Я хочу умереть самим собой. Понятно?» Я качаю головой. «Кем еще он может умереть? Я не хочу, чтобы меня сломали, превратили в чудовище, которым я никогда не был». Я закусываю губы, чувствую себя приниженной. Пока я беспокоюсь о деревьях, Пит задумывается о том, как сохранить себя, чистоту своего «я». «Ты хочешь сказать, что не станешь убивать?» — спрашиваю я. «Стану. Когда придет время, я буду убивать, как любой другой. Я не смогу уйти без боя. Я только хочу как-то показать Капитолию, что не принадлежу ему, что я больше, чем пешка в его играх». «Ты не больше, — возражаю я, — как и все остальные. В этом суть игр. Ладно, пусть так. «Но внутри их ты — это ты, а я — это я», — не унимается он. «Ты понимаешь?» «Немного, только не обижайся, Пит. Кому до этого есть дело?» «Мне. Что еще в моей власти? О чем еще я могу позаботиться в такой ситуации?» — сердится Пит. Я отступаю на шаг. «О том, что сказал Хеймич, чтобы выжить?» Пит улыбается печально и насмешливо. «Хорошо. Спасибо за совет, солнышко». Это покровительственное обращение, заимствованное у Хеймича, словно пощечина. «Что ж, хочешь провести последние часы жизни за размышлениями, как бы поблагороднее умереть на арене? Это твой выбор. Я собираюсь прожить свою жизнь в Дистрикте 12». «Меня бы не удивило, если бы тебе это удалось», — отвечает Пит. «Передавай привет моей матери, когда вернешься, хорошо?» «Заметано». Я разворачиваюсь и ухожу.